Глава 14. Вечером, добравшись до города, Егор позвонил Ае. «Есть разговор, давай встретимся». Ая сказала, что гуляет на Патриарших, и разрешила составить ей компанию. Они снова шли по тем же аллеям, как когда-то в октябре. Только теперь осень с ее яркими красками отлетела, и сейчас окрестный пейзаж казался безнадежно унылым. Таким, какие случаются только в пору самого отчаянного межсезонья. В безвремени между осенью и зимой. Ая начала рассказывать Егору про сегодняшний телефонный разговор с Варварой. Согласно служебной инструкции, Варвара с Иваном раз в 3 дня должны были выходить на связь с отчетом о своих перемещениях и здоровье Агаты. Но Егор перебил ее. «Послушай, я сегодня ездил на могилу твоей матери». Ая замолчала, будто споткнулась. При этом абсолютно спокойное лицо, словно она даже не удивилась. Бесстрастный голос. «А зачем ты туда поехал?» Егор торопливо стал объяснять. Вот он как раз отнюдь не был спокоен. Что им руководил не праздный интерес, не любопытство, а желание помочь ей. «Тогда в Праге ночью я слышал, как ты кричала, видел твои слезы. Я понял, что тебя что-то тяготит, что ты страдаешь. И подумал, что если бы я узнал подробности той истории, которая тебя так мучает, то смог бы придумать для тебя сценарий исцеления, подобно тому, как мы это делаем с нашими героями в агентстве. Я решил узнать о твоем прошлом, чтобы понять, как я могу тебе помочь». «И как ее могила?» — вдруг резко спросила Ая, прервав объяснение Егора. «В каком смысле?» «Ну, немного заброшенная. Это неудивительно. Кстати, я никогда там не была». Егор растерялся. «Ты никогда не была на могиле своей матери?» Ая пожала плечами. «Да». Она отвернулась от него, пошла чуть быстрее. Егор догнал ее, взял за руку. «Пожалуйста, скажи мне, что случилось в ту ночь? Ты ведь все знаешь. Это твой отец убил ее?» И тут натянутая пружина сорвалась. С неожиданной силой Ая оттолкнула Егора и закричала. «Никогда, слышишь, никогда не лезь в мою жизнь! Оставь меня в покое!» Глядя вслед убегающей Аи, Егор похолодел. Неужели это правда? И убийца — ее отец. У Аи случилась истерика. Может быть, самая сильная за последние годы. Ее трясло, слезы катились градом. Она боялась вернуться домой, боялась самой себя. Она знала, что если останется сегодня одна, случится что-то непоправимое. Но идти ей было некуда и не к кому. Она остановилась посреди улицы, прислонилась к стене дома и, задыхаясь от слез, полезла в карман пальто за носовым платком. Вытащив платок, она вдруг увидела в своей руке что-то белое и плотное. Визитку Данилы Сумарокова с координатами агентства и телефонным номером Данилы. Перевернув визитку, Ая увидела, что на обратной стороне от руки написан адрес и пара слов. «Будет паршиво, приезжай». Ая растерянно сжимала в руке визитку, брать которую она давеча наотрез отказалась. Удивительно, но каким-то образом визитка все-таки оказалась в ее кармане. Подложил ли ее Данила, с него все останется и в чужой карман залезет? Или это божественное провидение явило свою волю, а и разбираться не стала? В конце концов, ей теперь было слишком плохо. Пару минут она раздумывала, потом решилась. Понимая, что от телефонного разговора пользы не будет, ей сейчас было нужно живое общение и человеческое тепло, она не стала звонить Даниле, а взяла такси, и поехала к Сумарокову домой. Открыв дверь и увидев на пороге Аю, Данила, может, и удивился, но вида не показал. Непринужденно улыбнулся, словно они договаривались о встрече. «А, это ты? Привет!» «Ты вроде обещал психологическую помощь», — выдавила Ая. «Ну вот я и пришла». «Хорошо, что пришла. Раздевайся. Я сейчас». Он впустил ее в прихожую, а сам помчался вглубь квартиры. Ая сняла пальто, но вдруг застыла, услышав доносящийся из комнаты оживленный диалог. Ко всему прочему, она увидела висевшую на вешалке женскую шубу экстравагантного сиреневого цвета. И успела подумать, что Сумароков, конечно, еще тот оригинал, но вряд ли он ходит в такой шубе. В ту же минуту из комнаты выбежала девица в красных сапогах. Красивая, совсем молоденькая. Промчавшись по коридору мимо Аи, она рванула с вешалки сиреневую шубу и выскочила в подъезд. Невозмутимый Данила подошел к ошалевшей Ае и взял у нее пальто. «Проходи в комнату». «Надеюсь, она хотя бы «Совершеннолетняя?» — с иронией спросила Ая. «Обижаешь», — усмехнулся Данила. «Может быть, я и повеса, и совсем пустой человек, но детей не совращаю. Она студентка, и к тому же из моей родной альма-матер. Девочка изучает философию на том же факультете, где некогда блистал и я». «Ты?» «Ну да, ну да. Удивлена, что я вообще буквы знаю. А мы тут с Сиреневой как раз обсуждали классификацию симулякров, и я собирался перейти прямо к ризомической сущности, но тут ты подоспела». «Выходит, я испортила тебе вечер». «Не-не», — заверил Данила. «Видишь ли, я вряд ли обрел бы с ней счастье. Честно говоря, мне не понравилась ее шуба». «Да входи же». Ая оглядела комнату. «Да, Сумарокова не назовешь поборником чистоты. Больший бардак невозможно и представить. На журнальном столике, покрытым слоем пыли, стоят немытые бокалы и пара коньячных бутылок. В кресло свалены мужские джинсы и свитера. На полу рассыпаны книги, диски и сигареты, а на диване валяется... Ну уж это слишком. Женский кружевной лифчик. Ай, ревностной любительнице чистоты и порядка, комната Сумарокова показалась ужасной свалкой. «Довольно уютно, да?» — улыбнулся Данила, заметив, что Ая рассматривает его комнату. «Располагайся на диване или в кресле, или на полу, да где хочешь». Ая огляделась, выбирая место почище. Данила подскочил и невозмутимо смахнул с дивана лифчик. «Присаживайся». Ая присела на диван, печальная, нахохлившаяся, не похожая сама на себя. «У тебя что-то случилось?» — спросил Данила. «Выглядишь, извини, как покойник перед отпеванием, потрепанная, нос опухший». Ая вздохнула. «Да нет, все нормально». Данила пожал плечами. «Ладно». Он сел рядом с ней на диван, взял стоявшую в углу электрогитару и стал что-то наигрывать. Ая отметила, что играет он на удивление неплохо. Даже очень неплохо. Внезапно Данила оборвал музыкальную тему на половине аккорда. «Слушай, а ведь у меня есть фантастический плов. Нет, на самом деле, я его 3 часа готовил, всю душу в него вложил. Хотел произвести впечатление на девушку, но она все равно ушла. Поэтому мы можем съесть его сами». «Благодарю, я не голодна». «Да ты не понимаешь», — стал горячиться Данила. «Ну, представь, морковь, кинза, барбарис, 3 сорта». «Можешь не стараться», — прервала его Ая. «Я равнодушна к еде». «Слушай, а ты вообще живая?» — усмехнулся Данила. «Мне иногда кажется, что передо мной не живая женщина, а усовершенствованная модель робота. Красивая, умная робот Ая Кайгородская. Высшее достижение отечественной робототехники. Суперробот». «Спасибо», — возмутилась Ая. «А ведь обещал дружескую поддержку в самый паршивый день. Но вот он настал, паршивее не бывает. Я пришла за обещанным, а ты что-то не спешишь меня утешить». Данила с минуту смотрел на нее, потом выпалил. «Я знаю, что тебе нужно». Ая взглянула на него с некоторым интересом. «И что же?» «Хорошая встряска!» — заржал Данила и, схватив ее за руку, поволок за собой. Они спустились в подземный паркинг и остановились перед... «Ой, нет!» — вздрогнула Ая. «Мотоцикл? Да никогда в жизни! Сама ты мотоцикл! Еще скажи, велосипед Левушка!» — обиделся Данила. «Это не мотоцикл, это мустанг скоростных дорог, самый крутой в местной округе байк. Ну, прокачу с ветерком. Обещаю, что из головы выдует все печали и дурь». Он протянул ей красный шлем. Ая отшатнулась. «Ни за что! Иди ты знаешь куда со своим шлемом!» Вместо ответа Данила молча и неожиданно ловко натянул на нее шлем. «Вот уж никогда не каталась на байке. Более того, никогда не думала, что однажды прокачусь, потому что считаю всех байкеров отмороженными придурками!» — прошипела Ая, когда Данила выехал из гаража. «Как мило!» — прыснул Данила, услышав ее признание. «Отмороженный придурок — это же точно про меня! Понимаю, что неприятно иметь дело с таким, как я, но ты все же держись покрепче, а то не ровен час свалишься!» Ая инстинктивно обняла его крепче. Огни ночной Москвы, скорость, ветер. Ее сердце, особенно на поворотах, ухало и, казалось, падало куда-то вниз. И этим сумасшедшим ветром действительно выдувало и печали, и дурь, и вообще все. «Что это было?» — ошарашенно спросила Ая, когда Данила подрулил к какому-то заведению и остановился. «Со словами «Мы станцевали первую часть марлезонского балета, сейчас танцуем вторую!» Он потащил ее внутрь. Заведение оказалось модным ночным клубом. В клубе было так шумно, что просто очуметь, и немного похоже на войну. Все грохочет, сверкает, взрывается. Прежде Ая не понимала, зачем люди посещают подобные места. Теперь же ее озарило. После 10 минут пребывания в этой среде твои проблемы, сомнения, как и сознание в целом, кто-то заботливо стирает волшебным ластиком, и ты в итоге становишься пустой-пустой. «Тупой-тупой?» — переспросил Данила, из-за грохота не расслышав ее слова. Ая кивнула. «Ну и тупой тоже». «Конечно!» — подтвердил ее догадки Данила. «Люди и прутся сюда именно за этим. Нельзя же все время брать в голову за весь мир. Голова расколется». «А, ну конечно», — усмехнулась Ая. «У нашего бородатого красавчика ведь есть целая философская теория о том, что жить надо не парясь». «Ну, это довольно примитивное изложение моей теории», — почесал голову Данила, услышав ее ироническое определение. «Хотя в целом, если свести суть к одной фразе, выйдет именно так. Если же расписать по пунктам, то я придерживаюсь нескольких жизненных принципов. Принцип первый. Беспокоиться о чем-либо, то есть загоняться по любому поводу, бессмысленно. Потому что твой загон, даже самый сильный, не решит ни одну проблему. Кстати, предлагаю выпить за экзистенциальную беспечность. Держи коктейль». Коктейль, сперва показавшийся Ае безобидным, оказался неожиданно забористым. После его употребления в ее голове что-то стало постукивать в ритм оглушительной клубной музыки. «Еще коктейль, заботливо поднесенный Данилой, и плюсуем еще один». Постукивание в голове сменилось на яркие вспышки и фейерверки. «Надо же! Какой интересный психологический и визуальный эффект!» — удивилась Ая. Второй пункт собственной философской системы Данила изложил Ае, когда они вышли из клуба на улицу. «Согласись, что большая часть проблем, которые мы считаем важными, на самом деле таковыми не являются. На них надо просто забить, и они решатся сами собой». Ая усмехнулась. «Какая красивая, стройная теория. Ай, молодец!» Данила пытался рассказать ей про другие свои принципы. Но Ая, рискуя показаться невежливой, уже не могла и даже не старалась в них вникнуть. Увы, она была пьяна. Когда Данила, в отличие от нее не пивший коктейли, предложил ей сесть на байк, чтобы поехать домой, Ая уточнила, на каком именно байке они поедут. Байк Сумарокова в ее глазах странным образом раздваивался. Поняв серьезность ситуации, Данила присвистнул. «Да ты набралась, матушка!» Ая смущенно кивнула. «Да, пожалуй, с алкоголем она сегодня немного перебрала». Она понимала, что если бы ей сейчас, к примеру, предложили пострелять из лука, то она бы даже не смогла натянуть тетиву. Ой, да она бы и до дома не смогла дойти. Данила буквально тащил Аю на себе и всю дорогу до ее дома болтал какую-то ерунду. Услышав от него, что в пьяном состоянии она, пожалуй, даже похожа на человека, нормального человека с пороками и недостатками, а не на усовершенствованного робота, Ая простонала: «Заткнись». Данила помог Ае открыть квартиру, снял с нее сапоги и пальто, завел ее в гостиную и уложил на диван. Оглядевшись, он присвистнул: «Шикарно живете, гражданка!» Ая промолчала. Ее мутило, а в голове по-прежнему взрывались фейерверки. На всякий случай, чтобы не обидеть женщину, Данила спросил, не хочет ли она предаться разврату. Ая коротко сказала: «Отвали». Данила кивнул, понял и ушел. Ая провалилась в сон, похожий на обморок. Проснувшись утром и с трудом продираясь сквозь боль и кашу в голове, вспомнив свои вчерашние похождения, Ая ужаснулась. Хороша же она была. Да еще продемонстрировала слабость в присутствии постороннего человека. А между прочим, как показывал ее опыт, стоит нам только показать кому-то свою слабость, как этим тут же воспользоваться. Так и случилось. В этот же день к ней в кабинет приперся радостный, улыбка до горизонта, Сумароков, очевидно решивший, что вчерашний вечер дает ему право на любую фамильярность. Данила подмигнул ей и спросил, как она себя чувствует после вчерашнего. Ая внутренне застонала. Какой у него громкий и развязный тон. Слова входили в распухшую от боли голову, словно раскаленные гвозди, и быстро, на то она и Ая Кайгородская, поставила его на место. «Когда входите ко мне в кабинет, господин Сумароков, пожалуйста, стучите. У вас есть что-то по работе? Обсуждать другие темы у меня нет ни времени, ни желания». Лицо Данилы вытянулось. Такого он, признаться, не ожидал. Кайгородская снова превратилась в робота и ни за что ни про что вылила ему за шкирку ушат ледяной воды. Вот спасибо. «Я вообще-то по личному вопросу», — выдавил Данила. «Данила, давай определимся раз и навсегда», — угрюмо сказала Ая. «Я благодарна тебе за прошлый вечер. Ты без преувеличения вчера меня спас. Но продолжения в том же духе не будет. Мы коллеги и не выходим за рамки служебных отношений. Не катаемся на байках, не надираемся вместе в клубах и держимся друг от друга на безопасном расстоянии. Это понятно?» С минуту Данила удивленно смотрел на Аю, потом усмехнулся. «Понятно. Вот теперь все действительно понятно. А я думал, что вчера ты была настоящая». Он развернулся и вышел из ее кабинета. «Привет в сиреневой шубе!» — вдогонку бросила Ая. На душе у Аи скребли черные кошки. К обычным 33 теперь добавилась еще одна. Ая осознавала, что вчера была слишком резка с Егором. Он, конечно, поступил непозволительно, но в конце концов, если принять во внимание, что он хотел ей помочь... Она уже было подумывала зайти в соседний кабинет, где сидел Егор, чтобы объявить перемирие, но Егор пришел сам. Нерешительно остановившись на пороге, он робко спросил, можно войти? Ая кивнула. «Можно. Давай так. О том, что делать можно, а чего нельзя, мы поговорим. Заключим, так сказать, дружеское соглашение». Егор вздохнул. «Ладно, согласен мириться на твоих условиях. Кстати, я звонил тебе вчера целый вечер, хотел извиниться. Ты не отвечала на звонки. Потом я пошел к тебе домой, но охранник меня не пустил, сказал, что тебя нет дома». «Ну да, меня действительно не было». Сделанным безразличием Егор поинтересовался, где же она была. Услышав про Сумарокова, Егор раскрыл рот. «Ты провела вечер с этим придурком?» Ая усмехнулась. «А он может статься не такой и придурок. И, может, четверг не зря взял его на роль директора. Есть же в иных крупных компаниях должность штатного дурачка. Неформального, не вписывающегося ни в какие установленные рамки раздолбая, а болтуса, кто все делает не по правилам и вообще непонятно, чем в компании занимается, но который потом, вдруг легко, играючи, берет и выдает изящное нестандартное решение и приносит компании кучу денег или спасает безнадежный проект. Возможно, и наш болтус не так прост, как кажется. А потом в Сумарокове, стоит признать, есть какое-то обаяние. Даже в его бесшабашности есть что-то очень симпатичное, человеческое». Егор неодобрительно хмыкнул, явно не соглашаясь с Аей. Она махнула рукой. «Ладно, давай о работе». Егор рассказал, что только что на связь выходил Иван. Они добрались в порт назначения и завтра уходят в море. «Ну, с Богом», — прошептала Ая. «Как себя чувствует Агата?» «Пока держится. Это хорошо. Ей надо быть сильной, она в самом начале пути». Рабочий день закончился. Егор с Аей вышли из офиса в синий московский вечер. Егор предложил заглянуть в кофейню, выпить кофе, поговорить. В окно кофейни было видно, что на улице пошел робкий московский снежок. Белый, как вспененное молоко в чашке с Flat White, стоящей перед Аей. «Хотел извиниться перед тобой за вчерашнее», — неловко начал Егор. «Я, конечно, не имею права вторгаться в твою частную жизнь». Ая хмуро прищурилась. «Да, не имеешь. Поэтому давай договоримся раз и навсегда. Ты не пытаешься узнать во мне что-то за моей спиной. Все, что я сочту нужным, я расскажу тебе сама. Если мне понадобится твоя помощь, я ее приму. Но инициативу проявлять не надо». «Хорошо, я понимаю», — пробормотал Егор. «Но, видишь ли, я возомнил себя твоим другом и хотел...» «Я знаю, что ты хотел мне помочь», — усмехнулась Ая. «Но мне вряд ли можно помочь. Возможно, если ты расскажешь мне про свое прошлое, тебе станет легче. Про ту ночь и ее смерть». «В ту ночь случилось две смерти», — удивительно спокойным тоном сказала Ая и отвернулась к окну. Дина Кайгородская родилась в московской интеллигентной семье. Дед — профессор истории, отец — филолог, преподаватель университета, мать — музыкант. Детство Дины, как она сама говорила, было безоблачным. Правда, закончилось рано. Проблемы в их некогда благополучной семье начались после того, как отца Аи, Виктора Кайгородского, не то чтобы считавшего себя диссидентом, но порой позволявшего себе свободные высказывания, в том числе в студенческой среде, уволили из университета и завели на него уголовное дело по политической статье. Реального срока, впрочем, ему не дали, но отправили на принудительное лечение в психбольницу. В психушке Виктора так неудачно, или, напротив, с точки зрения властей, удачно пролечили, что он действительно вышел оттуда человеком с искаженной психикой. Мать Дины, красавица, талантливая пианистка, развелась с Виктором, вышла замуж во второй раз и уехала с новым избранником за границу. Памятуя о судьбе первого мужа, ничего хорошего от родины она не ждала. 12-летняя Дина ехать с матерью наотрез отказалась и осталась жить в Москве вместе с отцом. Ая может только догадываться, как тяжело приходилось Дине с ее, мягко скажем, не совсем здоровым отцом. У Виктора случались затяжные приступы тяжелейшей депрессии, во время которых он словно выпадал из жизни, терял всякий интерес к реальности и неделями не вспоминал о дочери. В периоды просветления Виктор пытался найти работу, но его никуда не брали. Это еще больше усиливало его депрессивные настроения. Отец с дочерью жили на переводы Дининой матери, которую та регулярно отправляла Дине. Дине было 16, когда ее отец однажды не пришел домой с прогулки. Его искали, но не нашли. Что случилось с Виктором Кайгородским, никто не знал. Пропал человек, сгинул. Разделил судьбу сотен тысяч людей, исчезнувших незнамо куда, растворившихся в таинственной русской пустоте. Дина осталась одна. Предоставленная самой себе, она забросила школу и зажила свободной тусовочной жизнью. Ее квартира в центре Москвы вскоре стала местом сборищ самой разношерстной публики. Начинающие актеры, непризнанные поэты, фарцовщики, модели. В квартиру набивалось по 20-30 человек. Дым коромыслом, музыка, разговоры. Выпивали, покуривали, крутили романы. В 16 лет Дине предложили стать моделью. В 17 она уже была звездой подиума. А в 18 Дина встретила Бориса Гойсмана. Дина рассказывала 10-летней Ае, что Борис не оставил ей выбора. «Однажды вечером после очередного модного показа у служебного входа я увидела дорогую машину. Мужчина со свинцовыми глазами и уверенным голосом сказал мне, чтобы я шла за ним. Я пошла». Через 2 года у Бориса с Диной родилась Ая. Борис и после рождения Аи не женился на Дине. Его устраивали свободные отношения. Когда Ае исполнилось 4 года, Борис с Диной расстались. Оставив их с матерью, отец позаботился о бывшей подружке и дочери. Дал Дине хорошие отступные в виде большого 3-этажного особняка в Подмосковье. Борис оплачивал содержание дома, включая расходы на прислугу, сторожа Николая и его жену Любу, помогавшую Дине по хозяйству. По сути, хозяйство в доме вела Люба. Она убирала, готовила, решала организационные вопросы и даже следила за домашним бюджетом Дины. Увы, Дина была абсолютно не предназначена ни к решению хозяйственных вопросов, ни вообще к жизни. По сути, взрослая Дина так и осталась ребенком, инфантильным, обидчивым, подверженным перепадам настроения. Ая помнит, что дом был запущенный. Мать откровенно не любила заниматься хозяйством, да и не умела. Бориса ее непрактичность доводила порой до бешенства. Можно ли быть большей дурой? Ая с ранних лет понимала, что ее Дина не такая, как другие матери. Каким-то звериным чутьем рано повзрослевшая или вынужденная рано повзрослеть Ая чувствовала себя по отношению к Дине старшей и, как ни странно, ответственной за нее. Если где-то в гостях Ая видела, что мать перебрала с алкоголем, она брала ее за руку и, поддерживая, вела домой. «Пойдем, нам пора». Когда у Дины случались провалы в депрессию, возможно, сказывались гены, и Дина повторяла судьбу своего отца, Ая терпеливо переносила Динины слезы, ее отсутствующий взгляд и жалобы на несправедливость мироздания. Старалась быть чем-то полезной — рассмешить, накормить, принести чай. Ая обожала мать. Ее запах духов, ее дымчатые завитки волос, Ее смех, ее рисунки, придуманные ею сказки. Дина никогда не читала Ае сказки из книг, всегда выдумывала их сама. Ая могла бесконечно любоваться матерью. Смотреть, как Дина красит ресницы, расчесывает волосы, натягивает чулки. Детское абсолютное обожание. Дина была ее кумиром, ее любовью. Но Дину вообще невозможно было не любить. Она обладала невероятным обаянием. Когда Дина смеялась, домработница Люба, наряду с Аей, обожавшая Дину, говорила, что Динин смех звучит, как трель серебряного колокольчика. Добрая, щедрая, великодушная Дина все время кому-то помогала. Вытаскивала своих приятелей, а зачастую и просто незнакомых людей из болезней, запоев, безденежья. Раздавала деньги, спасала бесчисленных бездомных собак и кошек. Однажды она подобрала на дороге сбитую собаку, привезла ее домой, выходила. Так в их доме появилась Найда. Дина была ангелом. Отчасти падшим, но нежным и сострадательным. Она прекрасно пела. При ее хрупкости удивительно сильный голос, отлично танцевала, невероятная пластика. Рисовала, играла на фортепиано. Столько талантов и... полное погружение в пустоту. Больше всего Ая любила часы, когда они с матерью вместе шили кукол. Куклы у Дины выходили немного странные, вытянутые, хрупкие, с огромными печальными глазами, похожие на ангелов. Ае казалось, что Дина и сама похожа на одну из своих кукол, красивая, большеглазая и слишком-слишком хрупкая для этой земли. Ая с Диной жили вдвоем в огромном доме. Жили, как Бог на душу положит, беспечно, хаотично, но Аю устраивала такая жизнь. Единственное, чего она хотела, так это, чтобы отец забыл о них. Борис не раз говорил Дине, что заберет Аю к себе, и Ая этого очень боялась. Но однажды все изменилось. Ая догадывалась, что мать сильно подкосил уход отца. Дина любила Бориса, более того, она нуждалась в нем, болезненно от него зависела. Она и боялась жесткого авторитарного Бориса, и не могла без него. Когда он ее бросил, в ней что-то надломилось. Чтобы отвлечься от личных проблем, Дина попыталась реализоваться в профессии, но вернуться в модельный бизнес у нее не получилось. В итоге она потерялась, не знала, чем себя занять. Пробовала петь, рисовать, ничего не вышло. Да и на дворе уже стояли другие времена, середина 90-х. Полная смена парадигмы. Многие не могли вписаться в новую реальность. Дина потеряла точку опоры, стала пить. Потом у нее завелись друзья-наркоманы. Как сейчас понимает Ая, в последний год жизни Дина шла к своей трагедии. И тот жуткий финал в каком-то смысле был определен. Много раз за эти годы Ая вспоминала разговор с матерью накануне тех страшных событий. За день до смерти Дина вдруг призналась Ае, что прошлой ночью ей приснился ее отец. «Ну да, твой дед, Виктор Кайгородский. Он пропал 14 лет назад, я тебе рассказывала. Знаешь, он никогда мне не снился, а тут очень странный сон. Отец сказал мне такую странную вещь». Дина сбилась, не договорила. Ая потянула мать за руку. «Так что он тебе сказал?» Но Дина промолчала, ушла от ответа. Ая так и не узнала, что тогда приснилось матери, потому что следующей ночью Дины не стало. Ая сжалась, потому что снова увидела ту сцену. Вся комната была залита кровью. Хрупкая Дина лежала, раскинув руки. Изумленные глаза, застывшие то ли в крике, то ли в улыбке губы. Вот эта ее улыбка потом долго преследовала Аю. Преследует до сих пор. Ая задохнулась от разрывающей физической боли, словно бы это ее резали ножом, и повернулась к Егору. «Нет, Егор, пока не могу. Еще не время». Она не могла унять дрожь и от волнения задела стоявшую на столе кофейную чашку. Звон разбитого стекла. Подбежал официант, кинулся убирать осколки. Ая резко встала. «Прости, Егор, я пойду». Привычка вести дневник, должно быть, передалась Ае от матери. Дина своим неровным крупным почерком исписала не одну тетрадь. Только в отличие от Дины, Ая делала записи не на бумаге, а в ноутбуке. Она боялась, что после ее смерти бумажный дневник может попасть в чужие руки. У электронного файла все же больше шансов остаться непрочитанным. Примостившись в кресле у окна с ноутбуком, Ая писала в своем дневнике. «Сегодня я снова проснулась посреди ночи, между 4 и 5 утра. Ощущение удушья и дикий страх. Тот же давний кошмар. Кто-то крадется в мою комнату, подходит к кровати, набрасывает подушку мне на лицо и начинает душить. С этим невозможно справиться. Невозможно! Надо честно признать, что психология тут бессильна. Всю жизнь занималась психологией, но порой приходит мысль, что она бесполезна. С областью рационального она еще как-то управляется. Но там, где речь идет об иррациональном, все размывается и становится зыбким. Ничего не работает. Мы бессильны. Такие же люди, как все. Жалкие, напуганные и растерянные». Ая просмотрела предыдущие дневниковые записи, захлопнула крышку ноутбука и задумалась. Расследование, которое она проводила с самого первого дня работы в агентстве, подходило к концу. Логическая цепочка постепенно выстраивалась. Круг сужался. Она все ближе подбиралась к человеку, называвшему себя четвергом. Раздался дверной звонок. Ая поспешила открыть дверь. Она ждала эту информацию и дорого за нее заплатила. Получив от курьера конверт, она вернулась в комнату и прочла полученные документы. Ну что же, все сходится. Ая взглянула на гравюру Дюрера и мысленно послала привет товарищу четвергу. У нее была странная уверенность в том, что они скоро встретятся. Впрочем, ей предстояло проверить еще кое-что. Но для этого ей нужна была помощь Кирилла.